Я сел в кресло пилота, осмотрелся и дал ясно понять пассажирам, что мы направляемся к крепости Бат, а не за крепость. Далее. Мы не будем приставать к Лугарду, не будем заходить без его приглашения. В глубине души я надеялся, что такое приглашение не последует. Будь он умен, то, увидев нас на экране, предоставит возможность бродить снаружи. Отдельно я внушил Гите, что если Лугард проявит гостеприимство, она не станет упоминать предтечь или нечто подобное. Она ответила презрительным взглядом, будто сама не знает, что делать. «Я такой же ограниченный», — заметила она, — «как и Аннет. Если таковы все взрослые, она раздобудет в лаборатории приостанавливающий рост таблетки и как можно дольше постарается оставаться такой, как сейчас. Она себе и такой нравится». Дорога из Кинвита была короче, чем из порта. В прежние времена Кинвит был первым звеном в цепи, связывающей Бат с остальными поселками. Менее чем через час мы приземлились на усыпанной песком посадочной площадке. Я ожидал, что ворота крепости будут закрыты. Однако они были открыты навстречу утреннему солнцу. Рядом стоял Лугард, как будто приглашал нас и теперь встречает. Подчиняясь приказу, бродяги держались позади. Пока я объяснял Лугарду наше появление, сзади слышались приглушенные возгласы. Ветеран был не один. На его худом плече восседал Хервин. Как будто был знаком с ним с того времени, как вылупился из яйца. К ногам Лугарда жался горный Хиней. В руках хозяин Бата держал тонкий темно-красный стержень. Лугард не окликнул нас, не начал разговор. Он поднес стержень к губам и начал играть. И, услышав чистые ноты, похожие на капли весеннего дождя, Хервин засвистел свою утреннюю песню, а Хиней начал покачиваться на когтистых лапах, неуклюже танцевал. Не знаю, сколько мы стояли, слушая эту музыку. Раньше я ничего подобного не слышал. Музыка увлекла нас. Наконец, Лугард опустил дудочку и улыбнулся. «Магия», — негромко сказал он, — «друфийская магия». Он издал еще одну ноту, и тут же Хервин взлетел и поднялся прямо в небо. Ахиней, казалось, впервые увидел нас, испуганно заворчал и неуклюже заторопился в убежище среди скал. «Добро пожаловать!» Лугард продолжал улыбаться. «Я Грис, а вы?» Дети, будто освободившись от колдовства, подбежали к нему, и каждый назвал свое имя. Лугард приветствовал всех и предложил осмотреть Бат, разрешив заходить в любую комнату, дверь в которую не заперта. Когда дети исчезли в коридоре, Лугард взглянул на меня, на Аннет, снова на меня. На лице его появилось мрачное выражение. «Корабль беженцев». Это был не вопрос, а скорее приказ, чем просьба. Неужели они настолько глупы, что позволят им приземлиться? Я молча отошел. Так велика была его озабоченность. Ясно, что его преследовала одна какая-то мысль. Он уже сидел в кабине, когда Аннет крикнула. «Вир, он увозит всю нашу еду и оставляет нас здесь. Когда он вернется, останови его». Это было уже невозможно. Я схватил Аннет за руку и дернул назад, подальше от маленького песчаного водоворота, поднятого взлетающим хоппером. Она потребовала ответить, почему я позволил ему улететь. По правде говоря, у меня не было ответа. Но я убедил ее, что мы сможем использовать припасы Лугарда. И вообще неплохо бы посмотреть, что там делают бродяги. «На самом деле это не волшебство», — послышался голос Гиты из какой-то комнаты. «Неужели ты никогда не читала ленты Прита? Вибрация, звуки, они привлекают зверей и птиц. Не знаю, что такое друфийский, вероятно, что-то инопланетное. Но это звук. Может, особая дудочка для издавания таких звуков. Как обычно, она сразу отделила реальное от нереального. Я часто думаю, что есть реальное и что нереальное. Нереальное для одного человека или даже целого народа может быть реальным для других. К сожалению, в библиотеках Бельтана очень мало информации о иных мирах. В основном научные работы. Но я слышал много рассказов астронавтов, и не все они существовали только для того, чтобы поразить воображение туземцев. Для меня друфийская магия ничего не значила, но, несомненно, объяснение Гиты было верным. Впрочем, было о чем подумать и кроме этой волшебной музыки. «С такой дудочкой», — вмешался Тед. «Хорошо охотиться. Никогда не придешь с пустыми руками». «Нет», — Гита возразила так же быстро, как она только что возражала против сверхъестественного. «Это ловушка, и...» Я вошел в комнату. Гита с пылающими щеками смотрела на Теда. Каждая черточка ее лица выражала возмущение. За ней младшие дети застыли, как оцепеневшие. На стороне Теда была лишь Айфорс Джулиан. Такие стычки происходили и раньше. Я всегда был готов к ним. Возможно, когда-нибудь разница во мнениях заставит Теда покинуть бродяг. Он хочет действовать. Ему нужна большая свобода действий.